Пелом Гренвилл Вудхаус. Сливовый пирог. Рассказы. Рассказ «Дживс и скользкий тип». Уже сгущались ночные тени, когда я повернул ключ в замке, и мы вдвоем с чемоданом прибыли в расположение вустеровской штаб-квартиры. Дживс в гостиной развешивал по стенам ветки астролиста, так как близилось неумолимое Рождество. А он любил, чтобы все было честь по чести. Я радостно поздравила его с моим прибытием. «Ну, Дживс, вот я и вернулся». «Добрый вечер, сэр. Вы приятно погостили?» «Не дурно, я бы сказал, но рад снова очутиться дома». «Как этот тут тип-то говорил про дом?» «Если вы имеете в виду американского поэта Джона Говарда Пейна, сэр, то он проводит сравнение родного дома с дворцами и роскошью в пользу первого, разумеется. И дальше пишет: «Дом, милый дом, быть дома лучше всего». Да, он был недалек от истины. Толковый малый этот Джон Говард Пейн. Читатели, насколько мне известно, им всегда оставались довольны, сэр. Я возвратился из Чафнелл-Риджеса, где проводил уикенд в клинике сэра Родерика Глоссопа, выдающегося лекаря-психов, или психоневролога, как он сам предпочитает себя называть. Но не в качестве пациента, спешу уточнить, а просто в гостях. Кузен моей тети Дали Перси был некоторое время назад поставлен туда на ремонт, и она попросила меня заехать посмотреть, как он. Он забрал себе в голову, уж не знаю почему, что его постоянно преследуют маленькие человечки с черными бородами. И, естественно, ему хотелось как можно скорее от них избавиться. «Знаете, Дживс, — проговорила я немного позднее, уже потягивая виски с содовой, которым он меня снабдил, — все-таки странная штука жизнь. Никогда не угадаешь, чего от нее ждать». «Вы имеете в виду какое-то конкретное осложнение, сэр? Вот, например, как у нас с сэром Глоссопом. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда мы с ним будем жить душа в душу, ну, точно два матроса, отпущенные на берег. А ведь когда-то вы, может быть, не забыли, он внушал мне невыразимый ужас, и, слыша его имя, я подскакивал до потолка, как спугнутый кузнечик. Помните? Да, сэр, я отлично помню, что вы относились к сэру Родерику с опаской, а он ко мне. Между вами определенно существовала некоторая натянутость. Ваши души не сливались в согласии. Зато теперь у нас такие добрые отношения. Лучше не бывает. Преграды, нас разделявшие, рухнули. Я улыбаюсь ему, а он мне. Он зовет меня Берти, а я его Родди. Одним словом, акция «Голубя мира» на подъеме и даже грозят достигнуть номинала. Мы ведь с ним точно... Седрах, Мисах и Авдинага, если я не путаю имена, вместе прошли сквозь печь огненную, а это как-никак связывает. Тут я подразумевал тот случай, когда мы оба, по соображениям, в которые здесь не стоит даваться, скажу лишь, что они были вполне основательными, зачернили себе лица, он с женой пробкой, а я ваксой, и вдвоем провели страшную ночь в блужданиях под Чафнелл-Риджесу, не имея, как это говорится, где преклонить главу. С кем вместе пережил такое, тот уже никогда не будет тебе чужим. Но я расскажу вам одну вещь про Роди Глоссопа, Дживс, продолжал я после того, как щедро отхлебнул живительной влаги. У него на сердце тяжесть. Физически-то он, на мой взгляд, в полном порядке, как огурчик, на зависть любому овощу, но вот он в унынии, подавлен, расстроен. Говоришь с ним, и видно, что его мысли витают где-то далеко, да и мысли эти не из приятных. Слова из него не вытянешь. Я чувствовал себя, как тот заклинатель из Библии, который попытался заклясть глухого аспида. Ну и не ну. Там еще был один тип, некто Блэр Эгглстоун. Возможно, он и послужил причиной его угнетенного состояния, потому что этот Эгглстоун... Вы слыхали про такого? Он книжки пишет. «Да, сэр. Мистер Эгглстоун – один из наших сердитых молодых романистов. Критики называют его произведения откровенными, бесстрашными и нелицеприятными. Ну да, не знаю, какие уж там у него литературные достоинства, Дживс, но субъект он, на мой взгляд, довольно вредный. Сердит-то он на что?» «На жизнь, сэр. Не одобряет. «Похоже, что так, сэр, если судить по его литературной продукции. Ну, а я не одобряю его, так что все квиты. Но, думаю, все-таки не его присутствие нагоняло на Глоссопа такую тоску. Корни ее гораздо глубже. Тут затронуты дела сердечные». Должен пояснить, что во время пребывания в Чафнелл-Риджесе папаша Глоссоп, вдовец со взрослой дочерью, обручился леди Чафнелл, она же тетя Мертл, моего школьного приятеля Мармадюка Чафнелла, Чафи. И когда по приезде к ним более чем через год я застал его все еще неженатым, меня это довольно сильно удивило. Я-то думал, что он давно уже выправил себе брачную лицензию и задействовал епископа с приснами. Здоровый, полнокровный психоневролог под влиянием божественной страсти должен был провернуть это дело за какой-нибудь месяц-другой. «Как вы думаете, Дживс, они рассорились, что ли?» «Сэр? Ну, сэр Родерик и леди Чафнелл». «О, нет, сэр. Уверяю вас, что ни малейшего охлаждения чувств не было ни с той, ни с другой стороны». «Тогда где же заминка?» «Дело в том, сэр, что ее сиятельство отказывается участвовать в бракосочетании, пока не выйдет замуж дочь сэра Родерика. Она ясно высказалась в том смысле, что ни за что на свете не согласится жить под одной крышей с мисс Глоссоп». Естественно, сэр Родерик от этого впал в мрак и уныние. Для меня словно молния сверкнула, и я сразу все понял. Как всегда, Дживс нащупал самую суть. Составляя эти мемуары, я каждый раз сталкиваюсь с одним затруднением. Какие меры следует принять, выводя на сцену действующие лица, если они уже фигурировали в предыдущих сериях? Вспомнят ли ее или его мои читатели, спрашиваю я себя, или же они уже совершенно его или ее подзабыли? В последнем случае потребуются, конечно, кое-какие подсрочные примечания, чтобы ввести их в курс дела. Ну, например, Гонория Глоссоп, которая появляется, если я не ошибаюсь, в главе второй саги о Вустере. Кое-кто ее, может быть, и вспомнит, но наверняка найдутся и такие, кто заявит, что в жизни они не слыхали. Так что лучше, пожалуй, все-таки перестраховаться и, рискуя вызвать недовольство памятливых, кое-что уточнить. Итак, вот мои записи про Гонорию Глоссоп. Дочь Родерика Глоссопа, сделанная в тот период, когда я по причинам от меня независящим, был с нею помолвлен. Гонория Глоссоп, пишу я, это одна из тех неутомимых атлетических девиц, которые имеют телосложение борца в среднем весе и смеются смехом, похожим на грохот шотландского экспресса, проносящегося под мостом. У меня она вызывала острое желание улизнуть в погреб и затаиться там до тех пор, пока не дадут отбой. Так что легко понять отказ Мертл, леди Чафнелл, вступить в брачный союз с сэром Родериком, покуда вышеозначенная особа остается членом семьи. Ее твердая позиция в этом случае, я так считаю, делает честь ее здравому уму. Но тут мне пришел в голову один вопрос, которым я часто задаюсь, когда Дживс сообщает мне чужие семейные тайны. «А вы-то откуда все это знаете, Дживс? Он что, обращался к вам за советом?» – спрашиваю. Я ведь знал, какая у него широкая практика консультанта по всем вопросам. «Посоветуйтесь с Дживсом» – самый распространенный лозунг в среде моих знакомых. Возможно, что и сэр Родерик Глоссоп, попав в переплет, решил обратиться со своими трудностями к нему. Дживс, он как Шерлок Холмс, к нему приходят за помощью даже члены самого высшего общества. И очень может быть, что, уходя, дарит знак признательности драгоценной табакерки. А почем мне знать? Но оказалось, что догадка моя неверна. Нет, сэр. Сэр Родерик не удостоил меня своим доверием. Как же вы узнали про его семейные дела? Это что, экстра что-то там такое? Экстрасенсорное восприятие? Нет, сэр. Я вчера пролистал нашу клубную книгу на букву «Г». Я понял. У них на Керзен-стрит есть клуб дворецких и камердинеров. Называется «Ганимед». Дживс состоит его членом. И там ведется книга записей, куда каждый обязан заносить информацию о своем нанимателе. Помню, я был совершенно ошарашен, когда узнал от Дживса, что в ней 11 страниц посвящены лично мне. Сведения, касающиеся сэра Родерика Глоссопа и его горестного положения, вписаны мистером Добсоном. А это еще кто? Дворецкий сэра Родерика, сэр. Ах, да, конечно, я вспомнил почтенную персону, в чью ладонь я только сегодня вложил, уезжая пару фунтов. Неужели сэр Родерик с ним поделился? Нет, сэр, но у мистера Добсона весьма острый слух, который позволил ему разобрать, о чем говорили между собой сэр Родерик и ее сиятельство. То есть он подслушивал у замочной скважины? Ну, можно и так сказать, сэр. Я призадумался. Значит, вот как обстоит дело. Мое сердце сжалось от сочувствия к бедняге, чьи косточки мы тут перемывали. Не надо было обладать цепким умом Бертрама Вустера, чтобы уразуметь, какое безвыходное положение попал старина Роди. Я знал, как он любит и почитает эту тетку моего друга Чаффи. Даже в ту ночь в Чафнал Риджесе, когда его лицо было замазано жженой пробкой, я мог наблюдать, как оно светлело при упоминании ее имени. С другой стороны, на всем свете вряд ли отыщется такой непроходимый осел, который женился бы на его дочери Гонории и тем самым расчистил ему прямую дорогу к счастью. Мне стало его ужасно жалко. Я так и сказал Дживсу. «Дживс, говорю, у меня сердце кровью обливается от жалости к сэру Глоссопу». «Да, сэр». «А ваше сердце тоже обливается кровью от жалости?» «Весьма обильно, сэр». «Но ничего уже невозможно поделать, мы же бессильны». «К сожалению, да, сэр». «Жизнь бывает так печальна, Дживс». «Чрезвычайно печальна, сэр». «Неудивительно, что Блэр Эглстоун ее не взлюбил». «Ваша правда, сэр». «Пожалуй, принесите ко мне еще стаканчик виски с содовой, чтобы я немного приободрился, а после этого я подамся к трутням перекусить». На лице у Дживса появилось сокрушенное выражение, то есть он еле заметно вздернул одну бровь. «Очень сожалею, сэр, но я ненароком упустил сообщить вам, что миссис Трэверс собирается сегодня приехать сюда и поужинать с вами». «Разве она не в Бринкли?» «Нет, сэр. Она временно выехала из Бринкли-корта и расположилась в своем лондонском доме с целью произвести покупки к Рождеству. И хочет, чтобы я накормил ее ужином». Именно таково было краткое содержание речи, которую она произнесла сегодня утром по телефону, сэр. На душе у меня заметно распогодилось. «Миссис Трэверс, это моя положительная, добрая тетя Далия. Посудачить с нею всегда честь и удовольствие. Конечно, мы будем видеться, когда я приеду в Бринкли на Рождество, но такой предварительный прогон тоже будет очень приятен. Если кто-то способен отвлечь мои мысли от бед Роди Глоссопа, то только она. Так что я от души обрадовался предстоящему свиданию. Я и не подозревал, какую бомбу она прячет в рукаве, намереваясь взорвать ее под сиденьем моего стула еще до наступления ночи».